Глава 19. В тот момент, когда полковник протянул руку и попытался взять мой плащ, я наклонился вперед и схватил его первым. Это должно было выглядеть как неловкий конфуз. В моменте наши пальцы соприкоснулись, наткнувшись друг на друга. Короткую сиреневую молнию было невозможно увидеть через камеру. Я был в этом абсолютно убежден. Полковник на миг замер, ударившись ногой о стоящий стул, и немного неестественно выпрямился. Я протянул плащ второму таможеннику, но в тот момент, как он его попытался забрать, коснулся руки. В данном случае молния вообще была скрыта одеждой от камеры. Понятой потянул на себя плащ, я его отпустил. «Если бы вы стояли чуть правее, то не ударились бы о стул», произнес я в адрес полковника, сделав нужные мне акценты на словах. Таможенник сдвинулся вправо, заняв именно то положение, какое я хотел. Теперь камера не могла видеть, что лежит на столе перед понятым и полковником. Вот и отлично. Осталось только правильно поставить вторую мою марионетку, и игра, считай, сделана. «Подходите ближе», — предложил я понятому. «С вашего места будет неудобно рассматривать предметы на столе». Понятой приблизился так, что его руки укрыли от камеры торс полковника. Вот теперь все как надо. Понятой принялся вытаскивать из моих карманов аквамарил, а под конец достал и удостоверение. Все это он делал без моего приказа, лишний раз доказывая, что выучка у военных сильна и находится где-то в иной плоскости, чем мысли. Что называется, действовать на инстинктах. Это было отлично. Если бы мне пришлось заставлять его проверять мои карманы, могло бы стать подозрительно. Совершенно безэмоционально понятой выложил в кучку на столе кристаллы на сумму в 1000 раз превышающие зарплату всех работников таможни. «Ой, кажется, я достал не все купюры из карманов», как ни в чем не бывало, произнес я. «Но ведь денег здесь все равно меньше допустимого к провозу». «Да», — коротко ответил полковник, уставившись слепым взглядом на купюры и словно не замечая гору богатства. «У вас нет претензий к содержимому моих карманов?» — спросил я. Полковник замялся. Я понял, что неверно сформулировал вопрос. «У вас ведь нет претензий к количеству денег и тому мусору, что оказался в моих карманах?» — изменил я формулировку. «Нет», — ответил полковник. «Нет», — подтвердил понятой. «Вот и отлично. Тогда я соберу все обратно, а вы просто постойте. Не утруждайте себя сбором моих пожитков». Два истукана замерли на месте и, не шевелясь, смотрели, как внутри карманов исчезают груды сокровищ. Я аккуратно, следя за тем, чтобы не светануть камере кристаллы, сложил все по карманам и надел плащ. Мусор и бумажки собирать не стал. Сами потом выбросят. «Скажите, что я могу идти, и мы все займемся своими делами», — произнес я, понимая, что скоро действие моего контроля кончится. Оставалась самая малость. «Идите», — согласился полковник. «Отлично. Рад иметь дела с пограничной службой», — отчеканил я, улыбнувшись, и забрал свои документы со стола. Собравшись уходить, я по очереди пожал руки полковнику и понятому, одновременно пропуская между нами крохотные разряды, подтирающие ненужные мне воспоминания. Тут было главное не перестараться. Если заметят явные провалы в памяти, смогут понять, что случилось. Они, конечно, все равно сообразят рано или поздно, но мне главное, чтобы это время наступило не скоро. Единственное, чего я пока не знал, как стану вытаскивать байк с охраняемой стоянки таможни. Мне нужно было не просто его оттуда забрать, а еще и перетащить на венгерскую сторону. Ладно бы просто угнать и рвануть по дороге, но ведь тут еще есть несколько КПП с проверкой транспортных средств. Умел бы я уменьшать вещи, тогда бы другое дело. А так... Я шел через коридор, ведущий меня к выходу на сторону Венгрии, и думал, как поступить. Строил планы. Мне не хотелось оставлять такую замечательную игрушку, как супербайк, на попечение таможенникам. Запасной план у меня тоже был, но с ним все просто. Есть поезд, и он наверняка поможет мне добраться из пункта А в пункт Б в конце концов, сейчас мне главное попасть в Амстердам, а там уже действовать по обстоятельствам. Из здания я вышел уже в другой стране, а это означало, что здесь действуют другие законы и нужны другие деньги. Подозреваю, что в злачных местах должны быть те, кто спекулирует на обменных курсах. Вот только мне нужен был не обмен валюты одного государства на деньги другого. Мне нужно было продать аквамарил, самый крохотный кристаллик. Это позволит мне спокойно добраться до нужного места, не обращаясь к посторонним людям за помощью. Я осмотрелся. С этой стороны забора все так же была ранняя весна. В воздухе носилась любовь, как сказал бы поэт. Но я не поэт, так что решил, что пахнет сыростью и чуть подогретой землей. Этот запах слегка дурманил, вызывая ассоциации с сеновалом. Не знаю, что на меня нашло, но и впрямь захотелось чего-нибудь этакого. Да так, чтобы душу выворачивало. Вспомнил про девчонку на таможне, но тут же отмел дурацкие мысли. В голове всплыл образ Даны, расставившей все по своим местам. Я еще грезил своей женщиной, как вдруг из дверей таможни показалась та самая юная девушка. О, черт, как не вовремя! Да еще ее наряд! Разодета она была в черную матовую кожу, обтягивающие штаны, высокие ботинки и короткая куртка. Няшка! На сгибе локтя девушка держала мотоциклетный шлем. Девчонка весело махнула кому-то рукой и отправилась в сторону густо растущих деревьев. Деревца стояли группкой чуть в стороне от дороги. Под раскидистыми ветвями я заметил несколько человек в ожидании приближения своей знакомой. Ого! Это еще что за работники таможенной службы? Среди стволов виднелись припаркованные байки. Развернувшись, я проследовал за девушкой. Пришлось прибавить шагу, чтобы начать нагонять ее. Я не был уверен в правильности своих действий, но попробовать стоило. На крайний случай у меня была визитка художника, обещавшего мне помощь любого, кто его знает. Опять же, кто как не байкеры поймут необходимость вытащить из тюрьмы своего железного друга. Меня заметили, и от группы байкеров отделилось два рослых мужика в кожанках и банданах. Девушка затравленно оглянулась, но, заметив меня, махнула рукой, словно байкеры не были причастны к моему задержанию. Мужики остановились и подождали, когда юная няшка пройдет за их спины и там остановится в ожидании меня. Я неспешно шел в их сторону. Торопиться уже не было смысла, меня точно ждали. «Привет!» — первым поздоровался я, но мне никто не ответил. Только девчонка, высунувшись из-за спин старших, вновь помахала мне. «Что это было? Там, в здании?» Спросил я у нее, решив начать с расстановки всех точек над «и», прежде чем просить о помощи. Мужики молчали. «Имею в виду это что? Подработка? Какого хера там произошло?» «Выбирай выражение!» — рыкнул один из бугаев, что стоял напротив меня. «Я говорю вежливо», — перебил его я. «Если бы я говорил невежливо, то послал бы вас нахрен, прежде чем выяснять, что происходит». «Я не собирался грубить». Но что-то на меня нашло. Нафига меня вообще пытались задержать? Чего хотели этим добиться? Просто потянуть время? Или же у них были какие-то далеко идущие цели? Мужики мгновенно напряглись. Но вдруг няшка шагнула вперед и положила им руки на плечи. «Мальчики, спокойней», — произнесла она тем самым голосом, что мне запомнился по короткому общению с ней. Правда, сейчас она не краснела, но что-то игривое в ее глазах скользило. Она мило улыбалась, но я видел напряжение во взгляде. «Позовите Бориса», — попросила девушка бугаев, что все еще смотрели на меня быками. «Ты тут нормально?» — немного невнятно спросил один из байкеров. «Конечно», — весело ответила ему няшка. «Расскажешь?» — спросил я, когда бугаи удалились. «Нечего особо рассказывать», — пожала плечами девушка. «Мой отец служит на таможне. Попросил сыграть роль». Взамен сказал, что отпустит с друзьями в поход на байках. «Что-то конкретно от тебя требовалось?» «Нет, только немного тебя задержать», — задумавшись на миг, ответила няшка. «И все-таки задержать. Зачем? Этот вопрос уже порядком мне надоел. Если уж на то пошло, то мое опоздание к месту рандеву Вообще могло волновать только фон Кляйнена. Но как он смог узнать, что я буду пересекать границу тут? И как смог организовать все остальное? Неужели его связи с теневым правительством так сильны? Что именно их связывает? Я понимал, что экспедиция тут имеет важное значение. Не просто так о ней все говорят. И где-то глубоко в груди начинали скрести кошки, когда я думал об этом. Не знаю, что это было, но как-то оно меня напрягало. В голове стало еще больше путаницы, но я пообещал себе, что задам все эти вопросы крысенушу, едва найду его. Что-то мне подсказывало, что беседа будет долгой. «У вас тут все в порядке?» — спросил низкий голос с легкой хрипотцой. Из-за девушки вышел мужчина чуть ниже меня ростом, в байкерской куртке, но без банданы. Стянутые в хвост черные волосы, едва подернула седина. Мне показалось, что девчонка ему годилась в дочери, но когда она обернулась, то обняла и поцеловала подошедшего в губы. Тот звонко шлепнул ее по заднице и чуть оттолкнул от себя. «Беги, не мешай нам разговаривать. Если что, позову». «Хорошо», — произнесла девушка, кивнула мне и убежала дальше. «Что-то хотел спросить?» — строго произнес байкер. «Я не знал, ни кто они такие, ни что делают в Венгрии, но помнил одно. Художник говорил, что его знают далеко за пределами города, а значит, есть возможность обратиться за помощью. Попросить помочь достать байк? Но так ли это прямо сейчас надо? Теневое правительство знает мой маршрут, и по байку легко отследят меня. А значит, будут новые препоны. Разумнее сейчас сменить транспорт. А байк пусть постоит на бесплатной охраняемой стоянке. А потому я решил начать с другого. Было кое-что, чем байкеры мне могли помочь, причем не бескорыстно. Для этого мне не требовалось прикрываться именем художника. Тем более про дела на таможне я уже и так понял. И не считал, что девчонка знает что-то сверх уже рассказанного. «Мне нужна наличка, Борис», — произнес я, глядя в глаза байкеру. «Всем нужна», — глубокомысленно ответил он. «Откуда знаешь, как меня зовут?» «Девчонка проболталась», — как бы мимоходом бросил я. «У меня есть то, что можно обменять на деньги». «Да, она болтливая, но язычок у нее что надо», — усмехнулся байкер. «И что же это?» «Маленький сиреневый кристаллик», — ответил я. «Уж не тот ли, что с большой точностью подойдет и запитает цепи твоего байка?» — усмехнулся Борис. «Нет, тот не продам». Я улыбнулся, представив, как удивятся таможенники, если решат перегнать байк на другое место. Дурацкая манера ставить дом на сигнализацию, когда лишь вышел в магазин. Запирать машину, отлучаясь лишь для того, чтобы оплатить заправку. И тому подобные привычки показывали, с одной стороны, мою манию контроля, а с другой, так плотно вошли в жизнь, что перестали фиксироваться мозгом, уйдя в разряд инстинктов. «Если не байк, тогда что?» «Просто кристалл. И он немного побольше того, что позволяет запитать цепи». «Ого! Контрабанда!» — весело потирая ладони, рассмеялся Борис. «Но как протащил?» «Неважно. Но мне за него нужны местные деньги». «Покажи!» — потребовал байкер. «Сначала докажи, что у тебя есть наличка. Я не собирался уступать. Я, конечно, легко раскидаю эту тусовку, но рядом таможня. Один из таможенников знает, что здесь находится его дочь. Сталкиваться лоб в лоб с военными я не хотел». Борис выдержал мой взгляд, но в итоге сдался. «Стой здесь». Он отошел совсем ненадолго, а вернулся с тканевой черной сумкой. Распахнул ее передо мной и продемонстрировал наполовину заполнявшие ее пачки купюр неизвестного мне вида. «Достаточно?» — спросил он. «Теперь кристалл». Я полагал, что тот аквамарил, что я решил продать, стоит гораздо меньше, но спорить не стал. Такое количество наличных мне не нужно, хотя был уверен, что и на такую сумму у меня есть что предложить. Шарить в кармане наугад, выискивая самый маленький кристаллик, было не слишком удобно, но светить своими богатствами я не собирался. В итоге, нащупав кристалл, что показался мне достаточно маленьким, я вынул его из кармана. На землю упала визитка художника. Видимо, я случайно зацепил ее пальцами, когда искал кристалл. «Черт!» — выругался Борис. «Почему сразу не сказал, что от художника?» «Я не от него. Такие визитки имеют единицы. Это значит, что он тебе должен, и долг его может отдать любой из братства. Дальше мы уже сами сочтемся». Байкер оглянулся и сделал едва заметный жест. Но я видел, как сразу расслабились люди, что стояли рядом со своими мотоциклами. «Опасался меня?» — спросил я. «Принимал меры. Не перед всеми безопасно светить такими суммами. Всякое бывало». «Теперь все в порядке?» — удивился я. «Теперь да. Ты свой. Так что у тебя на сделку?» Я протянул Борису кристалл, а сам поднял визитку. Пока что помощь байкеров была мне без надобности. Обмен мы могли провести честно, и никто никому ничего не будет должен. Зато наличие визитки художника давало мне уверенность, что со мной станут торговать без обмана. Байкер рассматривал кристалл. Кажется, он его даже попробовал надкусить. «Сколько дашь за такое?» — спросил я, устав ждать, пока Борис налюбуется кристаллом на просвет. «100 000!» — мгновенно ответил байкер. Он пошарил в сумке и вынул 10 пачек купюр. Деньги едва умещались у него в руке. Растяжка пальцев явно уступала музыкантам. «Идет?» — он протянул мне правую руку, держа купюры в левой. «От меня требовалось скрепить сделку». Я не представлял реальной стоимости кристалла, но полагал, что это разумная цена. Хотя я совершенно не знал соотношения денежного номинала, но мог предположить, что если бы это была маленькая сумма, то, продемонстрировав мне сумку, Борис не стал бы так заботиться о безопасности. «Идет», — подтвердил я и пожал руку. Борис отдал мне деньги и довольно улыбнулся. «Смогу немного на тебе заработать», — довольно заявил он. 10 000 накину. Будет в самый раз». Своими расчетами он лишь подтвердил, что сделка была разумной. Вот и отлично. «Что собрался делать?» «Вижу, что байк твой просто так не достать с той стороны». «Как раз хотел поговорить об этом», — усмехнулся я. «Не хотелось бы отдавать им такого товарища». «Это точно. Машинка что надо. Но вот вопрос. Зачем он тебе здесь?» «Нужно быстро добраться до Амстердама. Паровоз не вариант». «Слишком медленно. На байке сейчас тоже слишком быстро не получится. Здесь дороги не греют, а значит, местами лед. На перевалах так и вообще снег лежит. 2 недели ждать нужно. После этого можно соваться». «Ого, вот значит как. Не тот вид транспорта я выбрал. Теперь я начинал понимать, что оставить мотоцикл на стоянке под присмотром военных — не такая плохая идея. Что не делается, все к лучшему». «Ничего, вернусь за ним позже. Без ключика он никуда не уедет, а захотят, так пусть тащат. Все равно найду». «Разумно», — подтвердил мои доводы Борис. «Мне нужно попасть в Амстердам», — произнес я. «Полагаю, этот состав идет до Будапешта. Там пересяду на другой и поеду дальше». Байкер чуть наклонился в бок, словно заглядывая мне за спину, и посмотрел на поезд, что стоял на путях. «Этот действительно идет до столицы, но там нет прямого поезда на Амстердам. Нужно ехать до Парижа. Там еще пересадка, и только оттуда есть прямой. Долго добираться?» — слегка расстроившись, спросил я. «Суток 3, не меньше. Там пересадки неудобные. Да и паровоз быстро не тянет. Если есть время, тусани с нами. Мы сейчас на юг. Там дождемся, пока дороги станут получше, и тогда уже поедем в Париж. Сейчас ехать туда на байке — самоубийство». «Нет, пожалуй, откажусь. Времени мало», — ответил я на предложение байкера. «Торопишься?» — все же поинтересовался Борис. «Ага, нужно как можно быстрее. Тогда поезд точно не твой вариант. Есть другие?» — заинтересовался я. — Постой тут немного. Сейчас кое-что выясню». Борис развернулся и быстрым шагом ушел к своим. Байкеры принялись что-то обсуждать. Лишь девушка встала чуть в стороне и бросала на меня заинтересованные взгляды. Вот как на такое реагировать? Я же видел, что она подруга главного, а смотрела на меня так, словно по первому щелчку пальцев готова сбросить с себя всю одежду. но это не мое дело. Произносить трагическим голосом «О времена, о нравы!» и заламывать руки я точно не собирался. Через пару минут вернулся Борис. «Есть один вариант, но нужно будет прокатиться». «Далеко?» «За пару часов доедем». «А что за вариант?» «Увидишь», — загадочно сказал Борис и усмехнулся. «У меня было не слишком много решений, как добраться быстрее, так что я готов был согласиться на что угодно, лишь бы это действительно помогло. А потому я просто кивнул. «Поедешь на байке Катьке», — улыбнулся Борис. Он отдавал приказы так же точно и эффективно, как это делали только военные. Байкеры зашевелились и уже через 10 минут были готовы стартовать. Девчонка, что строила мне глазки, уселась за спину Бориса, видимо, она и была Катькой. Остальные оседлали своих коней. Мне достался черный спортбайк, очень впечатляющего вида. Не чопер, конечно, но для спортсмена он был шикарен. Сколько же зарабатывает папаша девчонки на таможне? Или это шустрый язычок позволил добиться таких результатов? Да к черту все. Мне было это совершенно неважно. Главное, что есть шанс. Ехали мы действительно недолго. Мне даже показалось, что меньше полутора часов. Байк вел себя очень прилично, в отличие от своей хозяйки. Пару раз я стартанул на нем так, что поставил на колесо. Каждый раз байкеры дружно сигналили, приветствуя безумство собрата. Наверное, я и вправду мог влиться в их ряды. Мне даже захотелось бросить все. Спасти Олесиных сестер, вернуться в столицу, забрать Дану и увезти ее куда-нибудь на юг. Туда, где байком можно было пользоваться круглый год, не переобувая его в шипованную резину или не прилаживая к нему гусеницы. Но это был бы провал. Это было бы решение сродни организации секты староверов. Тогда я ничем не буду отличаться от деда, что принял подобное. Нет, это не мой путь. За этими мыслями я слегка выпал из реальности. Задумался так, что не заметил, как Борис притормозил и поравнялся со мной. Лишь когда он стал кивать куда-то вперед, я поднял взгляд и тут же увидел предлагаемое им решение. Сказать, что оно меня впечатлило, значит не сказать ничего.